Я уже 2 недели как живу сам, ибо моя мать недавно умерла, хоронили всей семьей. До сих пор отойти не могу, отца никогда не знал, и мне кажется, что я начинаю потихоньку сходить с ума. Вчера я вернулся домой с работы, работаю посменно, паковальщиком на конвейере. 3 часа ночи поужинал своим любимым дошираком и лег спать. Мобильник, как обычно, положил на тумбочку у изголовья кровати. И вот с утра мне позвонили. Сквозь сон я нажал на кнопку ответа и услышал: «Привет, сынок. Слушай, я уже уехала на работу. Ты не мог бы вытащить курицу из морозилки? Вечером приготовлю что-нибудь». «Хорошо, мам», — ответил я сквозь сон и положил трубку. Через полминуты я уже стоял над раковиной у ванной, умываясь холодной водой. Внезапно ко мне дошло. «Интересно, кто мог так пошутить?» — думал я. «Но ведь голос был ее!» Долго размышлял и в итоге пришел к неблестящему выводу. «Ну, пошутили, да. Мало придурков, что ли?» С такими мыслями я пошел на кухню, чтобы приготовить утренний кофе. В раковине лежала курица. Если бы не утренняя сонливость, то я бы, наверное, впал в истерику. А так, только ноги подкосились. Сижу, всего трясет. А подняться и что-то с этой курицей сделать духу не хватает. И тут в дверь позвонили. Открыв дверь, я увидел почтальона. Он вручил мне письмо. Письмо было без обратного адреса и без имени адресата. Иду на кухню, начинаю вскрывать конверт. И тут меня еще раз, как обухом по голове. Раковина пустая. Ни следа от чертовой курицы. Я отложил письмо. Взглянул в морозилку. Лежит, мерзлая, в кусочках льда. Явно неделю не вынимали. С того самого момента, как я ее туда и закинул. «Привидится же такое», — подумал я. Психика, покореженная смертью близкого человека, так и дает о себе знать. Вернулся к письму. Достал сложенный листок и стал читать. «Уважаемая Тамара Александровна, мою мать так звали. Приносим вам искреннее соболезнование в связи со смертью вашего сына». «Чего?» – пронеслось у меня в голове. «В связи со смертью вашего сына?» Тут было написано мое имя и отчество. На производстве. Я впал в ступор. Что же получается? С места моей работы приходит письмо без обратного адреса с моим некрологом. Причем там знают, что она умерла. Брал в кассе взаимопомощи денег на похороны. Да и отпуск на неделю мне начальство организовало. В конце концов, я решил разобраться со всей этой чертовщиной. На работе позадавал наводящие вопросы в отделе кадров и в отделе снабжения. Не прямо, конечно, но учитывая, что на меня смотрели как на идиота, понял. Кто-то всерьез решил вывести меня из себя или посадить в дурку. Проработав день с такими невеселыми мыслями, я отправился домой. Зашел в квартиру и сразу почувствовал странный запах из комнаты матери. Неужели опять котяра? Сходил по нужде, где не надо. Я взял тряпку в ванной, зашел в комнату матери и действительно увидел пятно на кровати. Включил свет. Едва не словил сердечный приступ. Меня прошиб холодный пот. В груди защемило. Все, что я мог сделать, это сесть мешком на пол и судорожно хватать воздух ртом. На кровати матери было красно-бурое пятно наполовину простыни. Сказать, что я охренел, ничего не сказать. Я уже не помню, как я скомкал эту простыню и выбросил в мусоропровод. Наверное, криминалисты именно это называют состояние аффекта. Помню себя уже на кухне, опрокидывающего в себя стакан с водкой. А теперь сижу в интернете и набираю этот текст, чтобы как-то систематизировать то, что со мной происходит. Справа от меня лежит письмо о моей кончине, датированное завтрашним числом, а слева уже 5 минут звонит телефон. Звонит мне моя мама, а ее выключенный аппарат лежит в соседней комнате. Я не хочу отвечать на этот звонок, но телефон никак не хочет угомониться. Если мне удастся пережить эту ночь и не свихнуться, то завтра мне придется идти на работу в ночную смену. Но я не хочу умирать. Не хочу.